Часть вторая. Глава шестая. Богатство Красного моря. Причуде потребовалось 3 месяца, чтобы совершить последний переход и добраться до края самого богатого морского маршрута в мире. Примечание от переводчика. Через несколько страниц будет фигурировать число 10 месяцев с момента ухода из Испании. Здесь подразумевается последний переход между Аннабоном и Мадагаскаром. Конец примечания. Остров Мадагаскар у восточного побережья Африки превратился в стартовую площадку для пиратских походов. Здесь моряки кринговали свои корабли, счищая с корпусов прикрепившихся балянусов и заменяя дырявые доски. Примечание от переводчика. Кринговать судно, наклонять его, чтобы очистить подводную часть от обрастаний или провести мелкий ремонт. Балянусы – морские желуди. Род усоногих ракообразных, которые являются основной частью обрастаний судовых корпусов. Это утяжеляет и замедляет корабли, поэтому корпуса приходится чистить. Конец примечания. При необходимости капитаны повышали безопасность, прибивая еще один внешний слой досок, чтобы уберечь судно от корабельных червей, молчаливых убийц южных морей. Примечание от переводчика. Корабельные черви – семейство моллюсков, которые способны сверлить древесину. Конец примечания. Мадагаскар оказался идеальным местом, где можно пополнять запасы воды и продовольствия, чистить пушки и писать завещания. Когда 64-пушечный корабль Генри Эвери «Фэнси» заглянул на закрытую стоянку острова Сент-Мари, расположенного у восточного побережья Мадагаскара, экипажи стоявших там 2 пиратских шлюпов в страхе выбросили свои суда на берег и побежали в лес. Ведь перед ними предстал хорошо вооруженный британский фрегат. «Фэнси» также являлся самым быстрым кораблем в восточных морях. В балладе 1694 года его конструкция описывается так. «Как воск кораблик гладок, летит как ветер он, прекрасно подготовлен, прекрасно оснащен, и все на нем удобно для планов Эвери». Примечание от переводчика. Отрывок из баллады «Стихи», сочиненные капитаном Генри Эвери, недавно вышедшим в море в поисках фортуны. Перевод Паникарова. Конец примечания. Капитан рассчитывал наводить ужас на экипажи вражеских кораблей. Новоиспеченный пират усмехался, глядя на удирающих людей. Генри не уповал на удачу. У него имелся хорошо продуманный план. Зрелище, представшее его взору, когда он приблизился к берегу, убедило его в том, что Сент-Мари – самое подходящее место для того, чтобы собрать последние фрагменты головоломки. Разбитые корабли, раскиданные по берегу – все, что осталось после успешных набегов в Красном море и Индийском океане. Мадагаскар демонстрировал явные признаки пиратской фортуны. Неподалеку от затонувших корпусов виднелись разные грузы – китайский фарфор, снадобья и всевозможные специи, сваленные на берегу в большие кучи. Пиратов мало волновали подобные трофеи с захваченных кораблей. Они хотели прибрать к рукам золото и серебро. Остальную часть ценной добычи оставляли гнить под солнцем, ветром и дождем на берегу острова Сент-Мари. Экипаж Эвери уже успел почувствовать вкус славной пиратской жизни. Сначала команда взяла соль в Бонивесе, а на остров Мэй подняла на борт 20 бычков. Говядину засолили впрок. Эвери забрал воду, хлеб и рис с 3 кораблей, оказавшихся не в том месте и не в то время, и уговорил поступить к нему на службу еще 9 человек. На Фэнси все равно не хватало людей для предстоящих сражений. Эвери взвешенно подходил к выбору целей, поскольку считал себя верным подданным британской короны. Его нравственный кодекс не допускал нападения на английские суда. «Святой Георгий, чтим мной, его цвета ношу». Квартирмейстер капитана аккуратно выдавал расписки за взятое продовольствие. Далее причуда направилась в Гвинею на западном побережье Африки. Эвери приказал поднять английский флаг и местные купцы прониклись ложным чувством безопасности, ошибочно приняв фрегат за какое-то старое торговое судно. Уловка сработала идеально, так что когда они поднялись на борт, они, экипаж Эвери, удивили их, забрали у них золото, связали их цепями и посадили в трюм. Пират Эвери добавил к своему резюме еще и работорговлю. В 350 милях от побережья Габона, около острова Принсипи, название означает «Принцев остров», где располагался португальский торговый пост, Фэнси после часового боя захватил два датских торговых судна, где насчитывалось 120 человек экипажа. Одно несло 26 пушек, второе – 24. Более мощный 46-пушечный Фэнси водоизмещением 300 тонн потерял в этой стычке всего лишь одного человека из 80. Датские суда с грузом припасов и денег, 50 тонн бренди и около 640 унций золотого песка, направлялись к своим фортам в Западной Африке. 30 человек из числа датчан и шведов решили присоединиться к пиратам. Эвери купил ром, сахар и свежую провизию. Один из кораблей сожгли Вандепа, другой потопили пушечным выстрелом у мыса Лопес на побережье Габона, около экватора. Чарльз II, превратившийся в Фэнси, находился в море уже 6 месяцев после бегства из Ла-Коруньи. Месяц спустя Фэнси остановился у португальского острова Аннабон в Гвинейском заливе, чтобы купить воду, апельсины и 50 свиней. За них заплатили деньгами и ручным огнестрельным оружием. Спустя еще 12 недель Генри Эвери шагнул на тропические пляжи Мадагаскара и глубоко вдохнул запах соблазнов Востока. Он прибыл к стартовым воротам приключения всей своей жизни. К этому времени в его экипаже насчитывалось 52 француза, 14 датчан, остальные были англичанами, шотландцами и ирландцами. После ухода причуды из Испании прошло 10 месяцев. Рассматривая с палубы бухту острова Сент-Мари, Эвери увидел восьмиугольный форт, оборудованный 40 пушками, снятыми с какого-то португальского корабля. Он защищал раскиданные хижины и десятки складов. Мадагаскар представлял собой рай для пиратов, идеальное место, чтобы укрываться от врагов в бесчисленных бухтах и прекрасных естественных гаванях. Здесь можно было найти все необходимое для команды, отправляющейся в рейд. В теплый голубой Индийский океан спускались длинные белые песчаные пляжи. Их небольшой уклон идеально подходил для снятия пушек с Фэнси и кренгования корпуса. Моряки сдирали морские желуди и водоросли и заменяли прогнившие доски. Мадагаскар был щедр на природные блага. Он обладает всем потребным для жизни и не уступает никому ни в благотворности духа, ни в плодородии почвы. Моря вокруг него изобилуют рыбой, леса – птицей, а недра – полезными ископаемыми. Земля рождала райские плоды – ананасы, апельсины, лимоны, бананы, кокосы, ямс и рис. Рацион пиратов включал мед, курицу, черепаху, рыбу и говядину. Сент-Мари – единственное место, где пираты могли найти комфортное убежище, расположенное от Аравии и Индии на расстоянии возможной атаки. В качестве базы снабжения Мадагаскар начали использовать карибские буконьеры, появившиеся в Индийском океане в 1680-х годах. Генри Эвери видел, что в 1695 году на острове по-прежнему отсутствовали закон и власть. Над стенами форта не развивался флаг ни одной европейской державы. Эта вольница оставалась идеальным местом для подготовки нападения на восточное побережье Африки, плаваний через Индийский океан до Суматры, современная Индонезия, грабежей в Красном море или рейда к Малабарскому берегу и Оманскому заливу. Слюнки текли от такого спектра возможностей. Бизнес в пиратском городке Сент-Мари подразумевал общение с Адамом Болдриджем, сыном плантатора и главным воротилой Восточной Африки. Американец английского происхождения, Болдридж, сбежав после убийства человека на Ямайке, построил в январе 1691 года первый деревянный форт на острове. Болдридж устроил торговый пост на Сент-Мари и заручился поддержкой местных жителей, пообещав западные товары и военную силу. Конструкция его форта, сначала деревянного, а затем каменного, копировала европейские форпосты работорговцев и золототорговцев, усеявшие побережья Западной Африки. Разница в том, что форты Голландии, Португалии, Англии и Франции финансировались и управлялись сверху, посредством акционерных компаний, пайщиков и королевских лицензий. Небольшой торговый узел на Сент-Мари построили снизу. Изгои общества объединились, чтобы обслуживать пиратов и морских бродяг. Дела Адама Болдриджа шли хорошо. На Мадагаскаре отсутствовали таверны и бордели. Западные бытовые товары продавал или обменивал исключительно Болдридж. Его склады пополнял Фредерик Филлипс, голландский купец, эмигрировавший в 1650-х годах в Новый Амстердам, колонию, которая в 1664 году стала Нью-Йорком. Там Филлипс женился на богатой вдове, владевшей несколькими кораблями и участками под застройку на Манхэттене. Болдридж дешево скупал у пиратов захваченные индийские ткани, китайский шелк, ситец, наркотики, специи, алмазы, золото и валюту. В свою очередь он продавал джентльменам удачи абсолютно все, от одежды, рома и пороха до садовых инструментов и библий. Болдридж мог назначать цены по своему желанию. Его магазин был единственным в городе. Вино на Сент-Мари охотно покупали по ценам в 15 раз превышающим нью-йоркские. Ром, купленный по 2 шиллинга за галлон, продавался по 3 фунта за галлон. Сверхприбыль. Имея деньги, о которых большинство моряков могли только мечтать, пираты Мадагаскара вели самую беспутную и нечестивую жизнь, похищая и растлевая жен и дочерей туземцев, и жили вследствие этого в состоянии непрерывной войны. Пираты брали в жены самых красивых негритянок, причем не одну и не двух, а столько, сколько им хотелось, писал Чарльз Джонсон во всеобщей истории пиратства. Так что каждый из них обладал таким же большим сиралем, как и владыка Константинополя. Для большинства пиратов Мадагаскар был страной свободы, либерталией, где нет королей и королев, а важно мнение людей. Генри Эвери смотрел глубже. Все атрибуты грабежа и торговли между Востоком и Западом были лишь вишенкой на торте главного бизнеса острова. Корабли Филлипса проходили более 8500 миль не ради золота и серебра, а за гораздо более востребованным в Америке товаром – африканскими рабами. В конце 1650-х годов голландская Ост-Индская компания начала забирать на Мадагаскаре сильных, крепких и грубо сложенных африканцев, чтобы продавать их на плантации в Маврике, Батавии и Кейптауна. Французам рабы требовались для новой колонии на острове Бурбон, современный Реюньон, расположенном в 400 милях к юго-востоку от острова Сент-Мари, а англичанам для острова Святой Елены и Суматры в далекой Индонезии. При первом появлении европейцев местные жители демонстрировали осторожность и недоверчивость, но позже малагасийцы сами стали разжигать костры, чтобы привлечь корабль к берегу. Европейские торговцы обменивали на рабов бусы, безделушки, медь, латунную проволоку, испанские песо. К концу 17 века, когда пираты набрали силу, самой ходовой валютой стали мушкеты. Мужчина стоил один буконьерский мушкет и один торговый мушкет, 2 мерки пороха, фунты, 30 кремний и 30 круглых пуль. Примечание от переводчика. Буконьерский мушкет. Тяжелый гладкоствольный мушкет крупного калибра, предназначенный для охоты, а не для военных действий. Торговые мушкеты. Торговые ружья. Гладкоствольные ружья или мушкеты, произведенные для продажи туземцам, чаще всего индейцам Северной Америки. Конец примечания. Женщина, 2 торговых мушкета, кварту пороха, 30 кремний и 30 круглых пуль. Мальчик, буконьерский мушкет, пинту пороха, 30 круглых пуль и 30 кремний. Скрывшийся с Ямайки Болдридж любил изображать из себя спасителя местных жителей от междоусобиц. Он писал, что после его появления в Восточной Африке множество негров переехали ко мне с острова Мадагаскар и поселились на острове Сент-Мари, где я мирно уживался с ними, помогая им выкупить их жен и детей, которых до моего появления на Сент-Мари захватили другие негры к северу от нас примерно в 60 лигах. Эвери узнал, что, как и в целом в Африке, у малагасийцев имелись многочисленные князьки, которые постоянно воевали между собой. Пленников либо убивали, либо продавали в рабство. Работорговец Роберт Друри назвал частные распри малагасийцев повальным злом этого острова. Но если бы не жадность европейцев и американцев, не было бы и спроса на работорговлю. Заключение союза с вожаком пиратов с его несоизмеримой огневой мощью гарантировало победу. Взамен люди типа Болдриджа получали столько африканских рабов, сколько им требовалось. Некоторые рабы работали здесь же, выращивая рис, охотясь и ловя рыбу, но большинство людей увозили с острова. Пираты пользовались своей властью как тираны. Если на побережье Западной Африки, где располагались базы крупных европейских государств и действовали их монополии, торговцев, не имевших королевской лицензии, считали преступниками, то Восточная Африка давала им широкое поле деятельности. С 1670-х годов малагасийских рабов переправляли в британские колонии в Вест-Индии, Массачусетсе и Нью-Йорке, что нарушало доминирование Королевской Африканской Компании в сфере трансатлантической работорговли. К тому моменту, когда Генри Эвери стал пристально следить за делами на северо-востоке Мадагаскара, на пике своего могущества были купцы Фредерик Филлипс и Стивен Деланси. Они везли из Нью-Йорка товары, людей и почту, а возвращались из Африки с грузом пиратской добычи и пользующегося спросом балласта – рабов. Жизнь человека ценилась на Мадагаскаре дешево. Один раб стоил около 10 шиллингов, в то время как в Западной Африке его цена составляла 3 или 4 фунта. В письме, которое нью-йоркский торговец Филлипс написал Болдриджу, он подтверждает колоссальную наценку в Нью-Йорке, где за негров в наше время можно выручить 30 фунтов за голову и больше. Именно в неграх я нахожу свою главную прибыль. Все прочие виды торговли я считаю побочными. Другие купцы утверждали, что могут купить крепкого парня за старую одежду. Пусть его экипаж думает что угодно и позволяет себе вольности с местными женщинами, но Генри Эвери точно знал, что на Мадагаскаре его ожидает большой куш. В тавернах всего Нового Света остров считали свободным революционным государством, если, конечно, у вас белая кожа и хорошее оружие. Но для Эвери это был просто центр работорговли. В его голове начал складываться план, как сбежать с сокровищами, добытыми в морях Аравии и Индии, или как расплатиться, если огромный риск не оправдается. Мадагаскару предстояло сыграть в его планах решающую роль. Пока его команда выпускала пар, английский мятежник извлекал информацию из болтливого Болдриджа, планировал рейд и закупал припасы. Несколько человек из команды Эвери перекатили с берега на Фэнси бочки с пресной водой, сложили в трюм провизию и засолили 100 туш говядины, обменяв животных на порох и ручное стрелковое оружие. Чтобы подготовить корабль, экипаж и план, потребовался месяц. Эвери точно знал, что хочет добыть во время пиратского рейда. Никаких фантазий. Многие из 1500 разбойников, бороздивших восточные моря, действовали на удачу, отправляясь вслепую к порту Сурат на северо-западе Индии, к мысу Комарин на южной оконечности Индостана или к Малакскому проливу в Индонезии, перекрестку торговых путей между Индией и Китаем. Эвери не интересовали ни испанские галеоны, ни китайские джонки, заваленные сине-белой фаянсовой посудой и специями. Дерзкий бунтарь собирал информацию о самом богатом человеке на планете, Аурангзебе. Падишах Аурангзеб, правивший 158 миллионами человек, впервые в истории объединил весь индийский субконтинент под властью империи великих моголов. Примечание от переводчика. За исключением южной оконечности полуострова Индостан. Конец примечания. Его изысканные дворцы сияли драгоценными камнями, жемчугом и золотом. Павлиний трон, который один французский ювелир оценил в 6 миллионов фунтов стерлингов, был усыпан драгоценными камнями, включая самый большой алмаз, который когда-либо видели. Возведенная по его приказу мечеть Бадшахи стала самой большой мечетью в мире. Она могла вместить 60 тысяч верующих. Именно в Индии располагались самые большие города того времени. Генри Эвери строил планы в Лачуге на восточно-африканском побережье, а Индия обогнала Китай, династии Цин, и стала крупнейшей экономикой в мире. Англичанина окружали признаки индийских богатств. Многие пираты и местные князьки разгуливали по Мадагаскару в пестрых одеждах из хлопка и шелка. На пляжах валялись груды испорченного перца. Фактической валютой острова являлась селитра, необходимая для изготовления пороха. Все эти товары имели индийское происхождение и появились здесь после нападений на индийские торговые суда. Именно желание присосаться к доходам, которые обеспечивали эти товары, вдохновило Запад отправиться на восток и открыть Вест-Индию. Голландские, английские и французские торговые компании, получившие королевское благословение, из кожи вон лезли, чтобы заинтересовать падишаха моголов. Однако Аурангзеб не нуждался в Европе. Индия производила все, что ему требовалось. «Европа истекает кровью, чтобы обогатить Азию», сетовал дипломат сэр Томас Ро, первый официальный посол Англии в Индии, защищавший там интересы Ост-Индской компании. Будучи истинным англичанином, Даниэль Дефо тоже выражал недовольство заморскими товарами, обрушившись на индийский набивной ситец, в котором щеголяли модные английские ситцевые мадам. Он негодовал, что эта ткань – иностранка по происхождению, сделана бог знает где, группа язычников, которые поклоняются дьяволу и работают за полпенни в день. Ситцевых мадам нужно осудить как врагов своей страны. Это болезнь торговли, это зараза, которая, если ее не остановить в самом начале, подобно чуме в столице, распространится по всей стране, предупреждал Дефо. Правда заключалась в том, что если Европа собиралась вести дела с Индией, то у нее не было другого выхода, кроме как торговать на условиях Аурангзеба. Бери или проваливай. Индия площадью 1,5 миллиона квадратных миль давала Европе все, что та хотела, и даже больше. К 1690-м годам голландская Ост-Индская компания и английская Ост-Индская компания уже почти столетия вели высокодоходную торговлю. Основными статьями экспорта Индии были хлопчатобумажные ткани, шелк-цирец из Бенгалии, перец из Кералы, селитра, рис и сахар из Бенгалии, а также более дешевые наполнители трюмов – индиго, воск, кокосовые орехи, имбирь и куркума. В совокупности – английские и голландские компании экспортировали 13,5 миллиона фунтов индийского перца для оживления пресной западной кухни. Всего за один год, в 1680-х годах, Англия импортировала 1 760 315 отрезов хлопчатобумажной ткани. Империя великих моголов везла к себе фарфор из Китая, кофе из Аравии, эфиопскую слоновую кость, арабских лошадей, раковины с Мальдивских островов, жемчуг из Бахрейна, американский табак и небольшие количества первосортной одежды из шерсти, шелка и бархата, вин и крепких спиртных напитков, стеклянных изделий и модных галантерейных товаров. По сути, это были блестящие безделицы. Чтобы купить индийские товары, английские и голландские компании слали на восток огромное количество драгоценных металлов. Большая часть мирового золота и серебра перетекала в Индостан. Ежегодно трюмы кораблей голландской и английской компании перевозили в Индию свыше 34 тонн серебра и почти полтонны золота. Серебряные испанские реалы, отчеканенные в Перу, транзитом через Амстердам или Лондон попадали на монетные дворы великих моголов в Сурате. Масштабы этой логистики ошеломляли. Между Красным морем и Индией перемещались огромные богатства, а Генри Эвери знал, что Фэнси может обогнать любой корабль в восточных морях. Команда жаждала успеха, и он рассчитывал, что его люди устроят грандиозную битву. Пирату требовалась серьезная победа. Команда, оставшаяся без жалования в Ла-Коруньи, уже почти год сидела без денег. Эвери активно обещал своим парням богатство, достаточное для ухода на покой. Что они предпочтут? Скудные 12 фунтов, которые большинство англо-американских моряков зарабатывали за рейды в Африку? Или обещанные пиратами 300, а может и 300 тысяч фунтов стерлингов? Жадность портила нравы. Губернатор Нью-Йорка, лорд Белламонт, предупреждал Лондон. Огромные богатства Красного моря и Мадагаскара так манят моряков, что их почти невозможно удержать от гнусной практики превращения в пиратов. Чтобы успокоить своих парней, Эвери требовался результат. Если бы он не подкрепил слова делом, пираты без колебаний лишили бы его власти и оставили на каком-нибудь необитаемом острове. Детали своего плана Эвери держал в секрете. Он знал, что каждый год падишах империи великих моголов отправлял в Красное море флотилию богатых кораблей, которые везли в Мекку 15 тысяч паломников, совершающих хадж. Индийская элита везла драгоценности, чтобы пожертвовать их святыням пророка Мухаммеда и Аллаха. «Известно, что жители Востока путешествуют с необычайной помпезностью», писал капитан Чарльз Джонсон во всеобщей истории пиратства. «Берут с собой всех своих рабов и прислужников, роскошные одежды и драгоценности, нагружают свои корабли золотом и серебром, а сверх того везут огромные суммы денег, дабы оплачивать расходы в путешествии по суше. Возвращались они с грузом золота и серебра, вырученных за товары империи великих моголов, проданные в крупном порту Моха, а также с богатствами Аравии – алоэ, ладаном, золотом, слоновой костью, мирой и шафраном. Кроме того, паломники везли подарки. Такие плавания моголов не имели аналогов в христианстве. Генри Эвери был готов отправиться к южным берегам Красного моря и перехватить караван на пути к Мохе. Все, что ему требовалось – один грандиозный удар. В течение многих лет внимание пиратов привлекала одна особенность экономики моголов. Они не придавали большого значения морской торговле. Объем подобных перевозок был относительно невелик. Эвери облизнулся, когда прочитал письмо итальянского путешественника Пьетро делла Валле, рассказывавшего: «Могол – очень великий и богатый король, доходы которого поступают из его собственных земель, а не от моря. Для него то немногое, что нужно получать от моря, это ничто». Импортные пошлины Могольской империи приносили менее 3 миллионов рупий в год, не дотягивая и до 1% доходов государства. Бал правили земля и сельское хозяйство. Один армянский купец, которого Эвери угостил хорошим обедом в Сан-Томе, пролил от смеха отличное вино, когда рассказывал пирату, что львиной долей морской торговли заправляли женщины при дворе. Трезвый Генри Эвери запомнил эту ценную информацию. Он знал, на кого можно ставить в морском сражении. На свою вымуштрованную команду. Погоня продолжалась. Следующая остановка – Красное море. Самый заветный лотерейный билет пиратов на планете.